Глава 22. Последние годы. История создания братьев Карамазовых. В ноябре 1880 года, отсылая в русский вестник эпилог братьев Карамазовых, Достоевский писал Любимову: «Ну вот и закончен роман. Работал его 3 года, печатал 2, знаменательная для меня минута». Итак, по свидетельству автора, начало работы над романом восходит к 1877 году. Вот почему в октябрьском номере дневника писателя за 1977 год он сообщал читателям свое решение прекратить издание на год или на 2, а в последнем декабрьском выпуске признавался, что хочет заняться одной художественной работой. Замысел братьев Карамазовых уже безраздельно владел его воображением. Весной 1878 года начинается обработка собранных в дневнике материалов и планировка романа. Достоевский сосредоточен на детской теме и с добросовестностью ученого и исследователя изучает факты. Он пишет педагогу Михайлову: «В вашем письме меня очень заинтересовало то, что вы любите детей, много жили с детьми, да и теперь с ними бываете. Ну вот и просьба к вам, дорогой Владимир Васильевич. Я замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между другими, будут много участвовать дети, и именно малолетние, с 7 до 15 лет примерно. Детей будет выведено много, я их изучаю, и всю жизнь изучал, и очень люблю, и сам их имею. Но наблюдения такого человека, как вы, для меня, я понимаю это, будут драгоценны. Итак, напишите мне о детях, то, что сами знаете, и о петербургских детях, звавших вас дяденькой, и о елисаветградских детях, и о чем знаете. Случаи, привычки, ответы, слова и словечки, черты, семейственность, вера, злодейство и невинность, природа и учитель, латинский язык и прочее, одним словом, что сами знаете». Письмо датировано 16 марта. Замысел уж настолько созрел, что писатель может скоро начать роман. Действительно, первые записи в черновых тетрадях относятся к апрелю 1878 года. Идеология романа строится, однако, не на одних фактах и наблюдениях. 2 больших мыслителя входят в эту эпоху в жизнь Достоевского, определяя своим влиянием его религиозно-философскую концепцию. Это Владимир Сергеевич Соловьев и Николай Федорович Федоров. Молодой магистр и доцент Московского университета, автор блестящей диссертации «Кризис западной философии» и замечательного исследования «Философские начала цельного знания» Владимир Сергеевич Соловьев, очаровал Достоевского смелостью своих построений и вдохновенным учением о мистическом преображении мира. Он проповедовал учение о Софии премудрости Божией и изъяснял смысл истории как Бога человеческого процесса. 25-летний философ, мистик и поэт в логических понятиях, отвлеченных схемах, пытался выразить свой личный религиозный опыт. В поэме «Три свидания» он писал: «Ищи невольник суетному миру, под грубую корою вещества, так я прозрел нетленную порфиру и ощутил сияние божества». У Достоевского тоже был мистический опыт божественной основы мира, Матери Земли Богородицы. Он тоже в своих экстазах переживал секунду мировой гармонии. Соловьев стал его любимым другом и собеседником. Анна Григорьевна сообщает, что Федор Михайлович был горячо привязан к молодому философу. Отношение его к нему походило на отношение старца Зосимы к Алеше Карамазову. Он говорил, что Соловьев своим духовным обликом напоминает ему друга юности Шедловского и сравнивал прекрасное лицо юного магистра с лицом Христа на картине Караччи. В 1877 году Соловьев читал в обществе любителей российской словесности вдохновенную речь «Три силы». Идеи его очень близки идеям Достоевского. Лектор жестоко обличает западную цивилизацию, закончившую свое развитие утверждением безбожного человека, и верит, что Россия оживит мертвые в своей вражде элементы высшим примирительным началом. Великое историческое призвание России, заключает он, есть призвание религиозное. Эти идеи знакомы нам по дневнику писателя. Мысль о вселенскости русского духа, лежащая в основе пушкинской речи Достоевского, была формулирована до него Соловьевым. В начале 1878 года молодой философ прочел серию лекций о богочеловечестве в соляном городке в Петербурге. Эти чтения превратились в большое событие духовной жизни столицы. Их посещали видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Достоевский был внимательным слушателем Соловьева, и система его отразилась на идейном построении братьев Карамазовых. Писатель нашел у философа ясную и острую формулировку своих заветных мыслей. Вот как определяет Соловьев задачу христианской философии. Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, но не проводит этой веры до конца. Современная внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, но и она не проводит своей веры до конца. Последовательно проведенные до конца осуществленные обе эти веры, вера в Бога и вера в человека, сходятся в единой, полной и всецелой истине Бога-человечества. Братья Карамазовы вдохновлены этой истиной. Анна Григорьевна полагает, что некоторые черты автора чтения о богочеловечестве перешли к Ивану Карамазову. Действительно, блестящий диалектик Иван с его силой формальной логики и рациональной этики, с его размахом социальной утопии и религиозной философии напоминает Соловьева. Недаром в романе именно Иван излагает идею о теократии, над которой в это самое время работал молодой магистр. Другой замечательный человек, имевший влияние на Достоевского, был Николай Федорович Федоров, гениальный автор философии общего дела, такой же одинокий и непонятый мыслитель, каким был и Соловьев. Последователь Федорова, народный учитель Петерсон, прислал писателю изложение его книги. Она глубоко взволновала Достоевского, и 24 марта 1878 года он отвечал своему корреспонденту. Скажу, что в сущности совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел как бы за свои. Сегодня я прочел их анонимно, ВСС, то есть Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Я нарочно ждал его, чтобы прочесть ваше изложение идеи мыслителя, так как нашел в его воззрении много сходного. Это нам дало прекрасных 2 часа. Он глубоко сочувствует мыслителю. И в заключении писатель торжественно заявляет. Мы здесь, то есть я и Соловьев, по крайней мере, верим в воскресение, реальное, буквальное, личное, и в то, что оно будет на земле. Изучив систему Федорова, Соловьев писал автору. Прочел я вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа. Проект ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Пока скажу только одно, что со времени появления христианства ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я со своей стороны могу только признать вас своим учителем и отцом духовным. В чем же заключалось учение, очаровавшее 2 таких людей, как Достоевский и Соловьев? Философия общего дела Федорова сводится к парадоксальному положению – объединение сынов для воскресения отцов. Люди живут в разъединении, и их духовные силы парализованы враждой и борьбой. Нужно уничтожить распри между государствами, народами, классами. Нужно создать бесклассовое общество, единую семью, братство. И тогда объединенное человечество сможет выполнить свое великое призвание. Все живущие сыны направят свои силы на единственную задачу – воскрешение умерших отцов. Для нынешнего века, пишет Федоров, отец – самое ненавистное слово, а сын – самое унизительное. Когда человечество превратится в одну семью, оно завершит дело Христа на земле. Религии есть дело воскресения, утверждает философ. Христос своим воскресением указал нам путь. Человеческому братству все будет возможно. Оно действительно станет владычествовать над землей и управлять стихиями. Наука и техника преобразят мир. Тогда смертоносная сила природы сделается живоносной. Рождение будет заменено воскрешением. любовь половая, любовью сыновней. В регуляции, в управлении силами природы, пишет автор, и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим. Если человечество объединится в любви, не будет катастрофического конца света и страшного суда. Наш земной мир без потрясений эволюционно превратится в Царство Божие. Проект Федорова поражает своим огненным героическим духом. Во всей мировой философии нет построения более загадочного и дерзновенного. Федоров говорит о религии как о реальной космической силе, преображающей мир. Ставит христианину грандиозную и практическую задачу всеобщего воскресения, требует полного осуществления человеческого творчества, религиозного, социального, научного и технического, и пламенно верит, что Царство Божие явится завершением богочеловеческого процесса. В странном проекте Федорова Достоевский встретил смелые выражения многих своих смутных чаяний и робких надежд. Его идеи единства, семейственности и братства, его вера в религиозный смысл истории и в преображение мира любовью нашли в учении московского философа блестящее подтверждение. Его пленил практический деловой характер проекта. Запомнилась фраза о том, что для нынешнего века слово «отец» самое ненавистное. Федоров призывал сынов к воскрешению отцов. В центре братьев Карамазовых стоит отцеубийство. Сыновья смертельно ненавидят отца. Преступление, ответственность за которое падает на Смердякова, Ивана и Дмитрия, становится символом отпадения человечества от всеединства. Доказательством от противного автор приводит нас к утверждению религиозного смысла жизни. Сыновству по крови противопоставляется сыновство по духу, Алеша старит Зосима, убивающий ненависти, воскрешающий любовь. Проект Федорова повлиял на практический характер христианского служения Алеши. Он уходит из монастыря в мир и кладет первое основание будущему человеческому братству, речь на могиле Ильюши. Он тоже, как и Федоров, верит в воскресение реальное, буквальное, личное, здесь, на земле. Вот почему среди черновых заметок к роману мы встречаем такие записи. Воскресение предков. Воскресение предков зависит от нас. Под влиянием Федорова Достоевский развил тему отцеубийства как последний смысл мировой трагедии. В апреле 1878 года заносится в черновую тетрадь первые заметки о романе. Моменто о романе. Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер. Справится жена осужденного в каторгу, тотчас ли может выйти замуж за другого. Имеет ли право идиот держать такую ораву приемных детей, иметь школу и прочее. Справится о детской работе на фабриках, о гимназиях быть в гимназии. Справится о том, может ли юноша, дворянин и помещик на много лет заключиться в монастыре, хоть у дяди, послушником. Нота Бена по поводу провонявшего Филарета. В детском приюте, у Михаила Николаевича, воспитательный дом, о пестолотце, о Фребеле, статью Льва Толстого о школьном современном обучении и от ЗАП участвовать в фребелевской прогулке. Первые наброски посвящены детской теме. Автор посещает школы и приюты, читает педагогические сочинения. Среди оравы детей возникает образ Алеши Карамазова. Очень знаменательно, что он назван еще идиотом. Алеша генеалогически связан с князем Мышкиным. Он наследует от него идею основания братства детей. Автор еще не ясно различает характер его деятельности, приемные дети, школа, но уже задумывает заключить его на много лет послушником в монастырь. Заметка о провонявшем Филарете относится к замыслу главы «Тлетворный дух». Задуман уже и Коля Красоткин, и рассказ о том, как он пролежал между рельсами под вагоном. Автор хочет справиться, возможен ли этот факт. На втором плане появляется образ осужденного на каторгу Мити Карамазова. План романа ясен автору в самых общих чертах. конкретизируются отдельные детали, наводятся справки, собирается фактический материал. 18 апреля Достоевский пишет большое письмо к московским студентам. Он впервые выступает наставником русской молодежи и учителем жизни. Работая над темой отцов и детей, автор пытается точно определить свою позицию. Дети ни в чем не виноваты. Вся ответственность падает на отцов. «Никогда, — пишет он, — наша молодежь не была искренней и честнее, что немалый факт, а удивительный, великий, исторический. Но в том беда, что молодежь несет в себе ложь всех двух веков нашей истории. По-моему, вы ничем не виноваты. Вы лишь дети того же общества, которое вы теперь оставляете, которое есть ложь со всех сторон. Какие же возможности открыты для молодого русского поколения?» Достоевский ясно видит два пути. Один ложный, другой истинный. Ложный ведет в европеизм, истинный в народ. Но, продолжает Достоевский, отрываясь от общества и оставляя его, наш студент уходит не к народу, а куда-то за границу, в европеизм, в отвлеченное царство небывалого никогда общечеловека, и таким образом разрывает с народом, презирая его, не узнавая его. А между тем в народе все наше спасение, но это длинная тема. Истинный путь ведет в народ, он труден для современного поколения. Чтобы прийти к народу и остаться с ним, надо прежде всего разучиться презирать его. Во-вторых, надо, например, уверовать и в Бога. Под видом нравоучения студентам Достоевский излагает идеологический план своего будущего романа. В трагедии детей виноваты отцы, которые ложь со всех сторон. Таким растленным отцом будет представлен Федор Павлович Карамазов. Два пути, открывающиеся перед детьми, определяют собою судьбу двух его сыновей. Иван уйдет в европеизм, в отвлеченное царство общечеловека, он оторвется от почвы и потеряет веру. Алеша пойдет в народ и уверует в народную святыню Христа. Идеологическая система отцов и детей готова. Антитеза общечеловека Ивана и русского послушника Алеши определилась окончательно. Работа над романом была прервана трагическим событием в семейной жизни писателя. 16 мая умер его любимчик, трехлетний сын Алеша. Любовь Достоевская рассказывает в своих воспоминаниях. У Алексея был странный, овальный, почти угловатый лоб, головка яйцеобразной формы, у него сделались судороги. Наутро он проснулся здоровый, попросил свои игрушки в кроватку, поиграл минуту и вдруг снова упал в судорогах. Бедный ребенок унаследовал эпилепсию отца. Анна Григорьевна описывает горе писателя. Федор Михайлович пошел провожать доктора. Вернулся страшно бледный и стал на колени у дивана, на который мы переложили малютку, чтобы было удобнее осмотреть его доктору. Я тоже стала на колени рядом с мужем. Хотела его спросить, что именно сказал доктор. А он, как я узнала потом, сказал Федору Михайловичу, что уже началась агония. Но он знаком запретил мне говорить. И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось, и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдал. Любовь дополняет рассказ матери. Везли гробик в коляске на Охтинское кладбище. По дороге мы много плакали, гладили маленький белый гробик, покрытый цветами. Федор Михайлович, продолжает Анна Григорьевна, был страшно поражен этой смертью. Он как-то особенно любил Алешу, почти болезненную любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Федора Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб от эпилепсии, болезни от него унаследованной. Судя по виду, Федор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над нами удар судьбы. Но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье. Чтобы несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Владимира Сергеевича Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Достоевский перевозит семью в Старую Руссу и 20 июня едет в Москву. Сговорившись с редакцией «Русского вестника» о романе, он с Соловьевым уезжает в Оптину пустынь. Имя умершего мальчика Алеши переходит к младшему из братьев Карамазовых, который прежде в черновых набросках именовался идиотом. И вместе с именем вся отеческая нежность, все неосуществившиеся надежды на светлое будущее сына переносятся на юного героя романа. Достоевскому суждено было пережить это тяжелое испытание, чтобы величайшее из его созданий сделало бессмертным его любовь и муку. Анна Григорьевна сообщает, что в главе «Верующие бабы» Федор Михайлович запечатлел многие ее сомнения, мысли и даже слова. Личное горе писателя выливается в жалобах и причитаниях жены извозчика, ищущей утешение у старца Зосимы. «О чем плачешь-то?» — спрашивает ее старец. «Сыночка, жаль, батюшка», — отвечает баба. «Трехлеточек был, без двух только месяцев, и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку». Последний сыночек оставался. Четверо было у нас с Никитушкой. Да не стоят у нас дедушки. Не стоят, желанный, не стоят. Последнего схоронила, и забыть его не могу. Вот точно он тут передо мною стоит, не отходит. Душ мне иссушил. Посмотрю на его бельишко, на рубашоночку, аль на сапожки, и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою. И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, только один разочек на него мне бы опять поглядеть, и не подошла бы к нему, не промолвила, в углу притаилась, только минуточку единую повидать, послыхать его, как он играет во дворе. Придет, бывало, крикнет своим голосочком: «Мамка, ты где?» Только послыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет, разик, всего бы только разик, ножками своими, тук-тук. Да так часто, часто. Помню, как бывал, бежит ко мне, кричит да смеется. Только я его ножки-то услышала, услышала бы, признала. Художественный реализм Достоевского достигает здесь подлинного ясновидения. Материнская любовь воскрешает образ умершего младенчика. Конкретность ее, видение, граничит с чудом. Тоска отца по любимому сыну усиливает эмоциональный тон рассказа о детях. Описание смерти Ильюшечки и скорби капитана Снегирева навсегда пронзает сердце незабываемой болью. В этом мучительстве нельзя не почувствовать личной муки автора. В письмах из-за границы Достоевский часто говорил о желании побывать в русском монастыре. Он давно уже в набросках к атеизму и к житию великого грешника собирался изобразить монастырь Оптина-пустынь. Оптина-пустынь, в которую он поехал с Соловьевым, находилась в Калужской губернии около Козельска и в XIX веке была прославлена своими старцами. К их мудрому руководству обращался Гоголь, с ними сотрудничал в деле издания аскетических сочинений известный славянофил Иван Киреевский. Константин Леонтьев подолгу живал в обители, бывал в ней Лев Толстой. Монастырь сиял на всю Россию своей святостью. А старцы Амвросии, подвижники, чудотворцы, исцелители, в народе слагались легенды. В Оптиной пустыне Достоевский пробыл двое суток. С тогдашним знаменитым старцем отцом Амвросием, пишет Анна Григорьевна, Федор Михайлович виделся три раза, раз в толпе при народе и два раза наедине. Старец Зосима в романе трогательно утешает несчастную мать. Анна Григорьевна думает, что Достоевский вложил в его уста слова, сказанные ему лично отцом Амвросием. «И не утешайся, и не надо тебе утешаться», — говорит Зосима, — «не утешайся и плачь, и надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения от грехов спасающего. А младенчика твоего помяну за упокой. Как звали-то? Алексеем, батюшка». Из Оптиной пустыни Достоевский вернулся утешенный и с вдохновением приступил к писанию романа. Первые две книги братьев Карамазовых «История одной семейки» и «Неуместные собрания» были окончательно готовы в конце октября 1878 года. Наброски к ним посвящены главным образом характеристике Алёши Карамазова. Автор мотивирует уход героя в монастырь, прямолинейность юности. Может быть, подействовали на юношеское воображение его эта сила и слава. Он видел, как стекались особенно бабы и шумливые. А может быть, старичок поразил его тогда и какими-нибудь особенными свойствами души своей. Только он прилепился к нему весь беззаветно. Красота пустыни, пение, вернее же всего, старец. Честность поколения, герой из нового поколения, захотел и сделал. Глава «Почему в монастыре?» Мистикли? Никогда. Фанатик отнюдь. Он уверовал, что реалист. Такой, коли раз уверует, то уверует совсем бесповоротно. Мечтатель и поэт уверует с условием по-лютерански. Он понял, что знание и вера разное и противоположное, что если есть другие миры, если правда, что человек бессмертен, то есть и сам из других миров, то, стало быть, все есть связь с другими мирами, есть и чудо, и он жаждал чуда. Но тут старец в святости, в святыне. Это рассуждение о других мирах переносится в романе в поучение старца Зосимы и превращается в экстатическое переживание Алеши.